2. Похороны Фердинанда Брагинского были очень пышными. Его провожали в последний путь, будто какого-нибудь падишаха. И точно так, как у восточного правителя, возле его гроба стояли несколько жен. Все были словно на подбор красавицы, но находились в разных возрастных категориях. Самой старой, по всей видимости, первой супруге покойного было лет 38. Самой юной – от силы 19, но она была не последняя жена Брагинского, а промежуточная. Последнюю Алина хорошо знала. Ольга Брехт, так же, как и Фердинанд, работала на телевидении, вела семейное ток-шоу. Сейчас вдова стояла первой в ряду жен и единственная не плакала. Это показалось Алине очень странным. Шоу, которое Брехт вела, она пару раз видела и замечала, как-то сочувствует чужому горю. Стоило какой-то из героинь расплакаться, как и Ольгины глаза увлажнялись, за что телеаудитория ее обожала, и рейтинг у передачи на протяжении многих лет был очень высоким. Насколько Алина знала, Брехт познакомилась с Брагинским, когда он был женат на молоденькой. Привез ее откуда-то из провинции, то едва исполнилось 17, и она в своем городе выиграла конкурс красоты. Когда девушка достигла брачного возраста, Брагинский повел новую избранницу под венец, но уже через полгода развелся с провинциальной красавицей ради Ольги. И это при том, что Брехт уже перевалила за 30, и по сравнению с королевой красоты она казалась дамой блеклой и простоватой. Да, Ольга была чертовски привлекательна, но не сногсшибательна. Натуральная блондинка с длинными прямыми волосами. Она носила скромную прическу-пучок, умеренно красилась и очень консервативно одевалась. Росту в Брехт было не более 160 сантиметров, и ноги у нее росли вовсе не от коренных зубов, как говорят о длинноногих красотках, а как у обычных людей – от бедер. Кроме того, она была чуть полноватой, поэтому неизменно носила корсет, а ее юбки всегда закрывали колени. В общем, внешне Ольга по всем статьям проигрывала четвертой жене, но все же стала пятой. Да так быстро, что молоденькая дурочка ничего не успела понять. Вроде только что была женой известного человека, и ее преследовали папарацци, и вот уже она никому не нужная разведенка без профессии и средств на жизнь. Ольга настояла на том, чтобы Фердинанд оставил ее без содержания. А то Брагинский дурачок. Раньше всем своим бывшим помогал, поэтому ничего, кроме квартиры и машины, не имел. Тогда как мог уже обзавестись и домом в Подмосковье, и виллой на берегу моря, и небольшим островком. В последнее время это стало модным. Ольга Брехт взялась за мужа всерьез. Контролировала все его доходы и расходы, и уже через 2 года Фердинанд смог приобрести особняк на Рублевке, еще 2 машины, причем раритетных, несколько дорогих картин и пакет акций солидного холдинга. Ольга направляла его и, пользуясь тем, что супруг безгранично ее любит, переделывала под себя. Ей был нужен серьезный мужчина, а не гуляка и мод. И Брехт в буквальном смысле ломала Брагинского, и тот поддавался. Другие его жены были слишком слабы и глупы, чтобы обуздать Фердинанда. Последняя же отличалась и силой, и умом, а потому превратила мужа в идеального семьянина и рачительного хозяина. Но вот отцом сделать не успела. Ольга только планировала завести ребенка, когда Фердинанд попал в аварию. Обо всем этом Алина узнала от своего давнего приятеля, светского репортера. Тот работал в «Желтой газете» и знал все про всех. И он же помог ей попасть на похороны Брагинского. Вдова, желая заработать на смерти супруга, продала права на съемку тому самому изданию, в котором трудился приятель Алины. «Почему она не плачет?» – спросила у него Алина, имея в виду вдову. «Так ведь на камеру уже прослезилась, а больше она себя снимать не разрешила», – ответил репортер. «То есть Брехт только на показ плачет?» «Ну да, чтобы имиджу соответствовать. А вообще она спокойная, как удав. Знаешь, кто она по образованию?» «Нет». «Математик. Имеет разряд по шахматам. В мозгах не извилины, а микросхемы». «Кто бы мог подумать?» «Да. Брехт – классический пример человека, про которого можно сказать, внешность обманчива. С виду мягкая, а на деле – кремень-баба. Ольга из неблагополучной семьи, родители пьяницы, отец еще и дебошир, гонял и жену, и дочь, и сына. Последний, когда подрос, стал мстить родителю за свое несчастное детство. Напивался, колотил отца и выставлял за порог. Но однажды сил не рассчитал и прибил его, за что сел в тюрьму. А матушка Ольги продолжала бухать, оплакивая мужа и сына. В общем, члены семейки Брехт, основоположник династии был из военнопленных немцев, были, что называется, оторви и брось. Все, за исключением Ольги. Девочка уродилась умницей и уже с первых школьных лет знала, чего хочет. А хотела она выбраться из той клоаки, в которой жила. Упорно занималась, участвовала в олимпиадах по математике, ходила в шахматный кружок и мечтала только о том, когда, наконец, сможет уехать в Москву, поступить в институт и поселиться в общежитии. Как я понимаю, ей это удалось. Да, имея кучу грамот и золотую медаль, она поступила в МГУ без экзаменов, пройдя лишь собеседование. Окончила университет, затем аспирантуру, но по специальности работать не стала. Решила, что выгоднее заняться чем-то другим, и отправилась на телевидение, чтобы поучаствовать в очередном кастинге на роль ведущей. Как ни странно, из огромного количества претенденток выбрали именно Ольгу. Не блатную девочку, не опытную, не звездную, а обычную, с улицы. Она оказалась настоящей находкой, телегеничная, умная, собранная, с прекрасной дикцией, ведь Брехт, кроме всего прочего, занималась в театральной студии. А главное, морально устойчивая, вести-то нужно было семейное ток-шоу. А что сталось с членами ее семьи? Мать допилась до смерти, а брат? Брат вышел, затем снова сел. Но Ольга его не бросает и не скрывает своего родства с уголовником. Ее напичканный микросхемами мозг подсказал, что так будет правильнее. У нее же нет имиджмейкеров. Брехт сама все просчитывает и еще ни разу не ошиблась. Брак с Брагинским тоже своего рода рекламный ход. Вести семейные ток-шоу и быть при этом не замужем и бездетной не очень разумно. Поэтому Ольга решила выйти замуж и завести ребенка. Да вот только родить с бухты-барахты не решилась. Нужно было сначала обеспечить чаду и себе безбедное существование. «Откуда тебе это известно?» «Работа у меня такая», — ухмыльнулся приятель. «Как я понимаю, единственная наследница Брагинского — его жена?» «Да, теперь все перейдет к ней. И квартира, и дом, и машины, и акции». Фердинанд не оставил завещания. Алина глубокомысленно хмыкнула и замолчала.